Статьи об искусстве. В настоящем издании публикуются небольшие статьи из серии работ об искусстве, собранных во втором томе «Философии общего дела», где они составляют полный свод эстетических взглядов Федорова от теории происхождения искусства до проекта будущего его развития. Как началось искусство? Чем оно стало и чем должно оно быть? Разрешение вопроса, чем должно быть искусство, будет разрешением противоречия между разумным существом и слепою силою естества, разрешением самого ненормального отношения между человеком и природою, разрешением вопроса о подчиненности разумного существа слепой силе. Всегда ли природа останется слепою и по слепоте умерщвляющую силою, а искусство будет творением лишь мертвых подобий? Временно ли или вечно раздвоение? Совершенство в единстве природы и искусства. Сама природа в человеке сознала зло смерти, сознала свое несовершенство. Поэтому восстание, вертикальное положение живущего, и воскрешение в виде памятника умершего есть акт естественный для чувствующего и разумного существа. Восстанием и обращением к небу живущего, понесшего утрату, и восстановлением в виде памятника умершего началось искусство. Молитва. Вот начало искусства. Молитва и молитвенное вертикальное положение были первым актом искусства. Это теоантропоургическое искусство, которое состоит в создании Богом человека через самого человека. Человек не произведение только природы, но и дело или создание искусства. Последний акт божественного творчества был первым актом человеческого искусства, ибо назначение человека — быть существом свободным, а, следовательно, и самосозданным, так как только самосозданное существо может быть свободным. В этом создании себя, то есть в восстании и обращении к небу, человек открывает Бога, и Бог открывается человеку, точнее же сказать, открывая Бога отцов, существо, сделавшее такое открытие, становится сыном человеческим, а не просто человеком только. И лишь отвлеченно, забывая утраты, можно сказать, что существо, открывшее Бога, стало человеком. Когда же вертикальное положение превратилось в сторожевое, тогда родилось искусство антропоургическое, то есть уже светское, военное, которое, делая человека с одной стороны устрашающим, а с другой чувственно привлекающим, старалось, однако, придать себе священное значение. Придавать себе устрашающий или привлекающий вид — это выражение светского искусства. Современные и всемирные выставки и являются таким выражением, ибо извне они должны быть арсеналом, а внутри — магазином прихотей в ответ на половые стремления. Устрашающее стало признаком господствующего класса, а привлекающее сделалось знаменем слабого пола. В акте восстания, в вертикальном положении живущего, и в акте создания подобия в виде памятника умершему, в теоантропоургическом искусстве, человек возвышался, поднимался над природою. Производя же из себя устрашающее или чувственно привлекающее антропоургическое искусство, человек падал. Если начало искусства было божественное, а в настоящее время искусство стало индустриально-милитарным, то есть скотским и зверским, то возбуждается вопрос, как снова дать искусству такое направление, которое соответствовало бы его божественному началу? Что нужно противопоставить индустриально-милитарной выставке произведений соблазна и орудий истребления? Если вопрос, чем искусство стало, тождествен с вопросом о причинах между людьми небратства и неродственных отношений природы к людям, то вопрос об искусстве, чем оно должно быть, будет вопросом о братском объединении для обращения слепой силы природы в управляемую разумом всех воскрешенных поколений, то есть всеобщее воскрешение, будучи полным восстановлением родства, даст и искусству надлежащее направление, укажет ему цель. Обращение всех миров в управляемые разумом воскрешенных поколений, будучи полным, строжайшим разрешением коперниканского вопроса, в то же время совершенно тождественно с первобытным воззрением, то есть с патрофикацией неба, с обращением неба в жилище отцов. Или с катастеризацией, с перенесением душ отцов на звезды, что и выражается в храме скульптурно или живописно. Это первобытное воззрение для детей есть самое простейшее, согласное и с первобытным воззрением объяснения и разрешения коперниканского вопроса. Обращение всех миров в управляемые разумом воскрешенных поколений есть высшая цель и для искусства.